Глава 12. Настроение в селе грустное и подавленное. Люди безуспешно стараются скрыть страх. Подумать только, такая юная. По вечерам все торопятся домой, оглядываются на густые заросли. Продолжается сбор денег для героя, который сумеет одолеть кровожадное чудовище. Деньги жертвуют не только местные, присылают даже жители отдаленных сел. В лесу ставят капканы и ловушки. В один прекрасный день утреннюю тишину нарушило страдальческое мычание. Полусонные сельчане похватали топоры, пики и рогатины и бросились в лес. Оказывается, одна из лучших молочных коров попалась в медвежий капкан. Нога сломана, делать нечего, корову пришлось забить. Служанки сбивали мутовками кровь для пудинга, а слезы капали в ведро. Исправник Браги и секретарь Михельсон были заметно довольны выпавшим на их долю вниманием. Они занимались серьезным делом. В кои-то веки не надо разбираться с мелкими воришками, потихоньку переставленными колышками на наделах или с полупьяными лжесвидетелями, готовыми за кружку пива подтвердить все, что им скажут. По вечерам за достойным ужином и штофом перегонного исправник с секретарем писали доклады в высшей инстанции. Составлялись замысловатые планы охоты на медведя-людоеда, на хутора отправлялись предупреждения, наблюдения пастушек и селян тщательно записывались и посылались вместе с докладом в виде особого приложения. Прошло 2 дня, и ранним утром к Просту прибежал мальчишка лет 10. Прост еще спал. Дети пытались разузнать, по какому делу он прибежал, но гонец жадно пил воду из ковша и отбивался от вопросов. Сельме тоже ничего не сказал. Дело, мол, очень важное, расскажу только самому Просту. Брита Кайса велела служанке принести ему хлеба. Хлеб мальчишка взял, но есть не стал. Сунул в карман. Сел на порог кухонной пристройки и внимательно рассматривал обстановку пастырской усадьбы. Видно, хотел ничего не забыть, рассказать братьям и сестрам, что видел. Особенно его восхитили норвежские медные кружки с выгравированными рисунками. Искусный гравер изобразил представителей животного мира. На одной из них олени пасутся среди невиданных деревьев, а в самой середине оленьего стада лежит лев, грозно распахнувший свою ужасную пасть с невообразимыми клыками. Надо же! Его законная добыча мирно жует травку в 2 шагах от его могучих когтистых лап. Прост как-то мне объяснил, гравер постарался изобразить рай, жизнь на земле до всемирного потопа. На другой кружке изображены мужчина и женщина. Они поделились яблоком, а с дерева за ними внимательно наблюдает большая змея. Так и хочется предупредить, не ешьте, будет большая беда. Но они, ничего не подозревая, жуют это яблоко, даже глаза полузакрыты от сладости запретного плода. Жуют и не знают, что весь этот рай для них уже кончился. Наконец появился Прост в неправильно застегнутой рубахе, пуговица пришлась не на ту петлю. Он зевнул и пригладил волосы. Мальчуган вскочил и бросился к нему. Он порядком робел перед величием персоны, который должен был сообщить важную новость. Прижался спиной к косяку и низко поклонился. «Позвольте сообщить господину пастырю, чудище поймано!» Фраза наверняка заранее отрепетирована, выучена наизусть. «Какое чудище?» — удивился Прост. «Чудище поймано!» — повторил гонец. «Ты имеешь в виду...» «Ну да, чудище! Ну, в общем, тот, который задрал Хильду. Ночью его поймали. Просят, чтобы господин пастырь пришел и удостоверился. Пускай, говорят, увидит своими глазами». Посыльный почему-то упорно избегал слова «медведь». Прост кивнул и попросил мальчика подождать, пока он приведет себя в порядок. Через 2 минуты появился уже одетый. Рубаха перезастегнута. «Большое оно, твое чудище. Сам-то ты его видел?» Мальчуган многозначительно поджал губы, кивнул, еще раз поклонился и заодно почесал пеструю от комариных укусов лодыжку. Охота на медведя-людоеда началась сразу, как только было объявлено вознаграждение. Несколько арендаторов из тех, что попроворнее, раздобыли где-то огромный медвежий капкан с грубыми острыми зубьями. Жуткое сооружение закопали, замаскировали как могли и привязали цепью к ближайшей ели. Цепь тоже тщательно засыпали лесным перегноем. Рядом положили приманку, кучу потрохов от только что заколотой свиньи. Аппетитный запах привлек поначалу лис и воронов, но вскоре учуял и медведь. Не успел он подойти, звери разбежались кто куда. Это была медведица, а не медведь, и с ней два медвежонка. Только она подошла к наживке, как неумолимые железные челюсти впились ей в лапу. Среди ночи крестьяне с близлежащего хутора услышали доносящийся из леса рев, забеспокоились собаки. Дождались рассвета, позвали соседей, даже успели послать в село за подкреплением. И на подкашивающихся ногах двинулись в лес. Под конец шли крадучись, пока не увидели, что зверь в капкане. Выстрелили раз, другой, но пули из малокалиберной охотничьей винтовки не произвели на огромную медведицу никакого впечатления. Она рычала и размахивала лапами. Подойти с топором никто не решался, а медвежьей рогатины ни у кого не было. Срубили в подлеске несколько елок, очистили от сучьев и начали колотить зверя длинными дубинами. Несколько раз удалось попасть по голове. Кровь заливала медведице глаза, она по-прежнему грозно размахивала чудовищными лапами, но почти ничего не видела, беспомощно вертела головой по сторонам. Двое самых отчаянных решились приблизиться с топорами и ударили каждый со своей стороны по передним лапам почти одновременно. С нескольких попыток удалось перерубить сухожилие и на задней лапе. Медведица свалилась на землю. Теперь она была беззащитна, и ее добили топорами и дубинами. И вот медвежья туша лежит во мху. Большой бесформенный бугор, покрытый клочковатой, жесткой, буро-черной шерстью. Череп проломлен ударами топора. Глазные яблоки вывалились из орбит. Одно из них, похожее на крутое яйцо, болтается на тонкой серебристой жилке. Никто не сомневался, именно эта медведица задрала Хильду Фредриксдоттер. Обоих медвежат тоже убили прицельными выстрелами из старой винтовки. Решили, что и они опасны, раз уж попробовали человечины. Медвежата еще попытались вскарабкаться на сухую сосну, но сил уже не было, и один за другим детеныши рухнули на землю, как большие сосновые шишки. Крестьяне и работники чуть не плясали от гордости. Зажгли костер, подбросили зеленых веток и травы для дыма. От комаров, а главное, от мух, слетевшихся на запах крови. Прост пошарил по карманам, вытащил лист бумаги и карандаш и обошел зверя со всех сторон. Что он там записывал или зарисовывал, я не видел. Попросил перевернуть добычу на спину. В крепких парнях недостатка не было, но они взялись за дело с известной осторожностью, будто боялись, что медведица лишь притворяется мертвой, а стоит им подойти поближе, тут-то она и оживет. Но все же четверо мужчин покрепче решились на подвиг, подошли и не без труда перевернули зверя. Только теперь стало видно, насколько огромна туша. Лапы подняты, точно она все еще пытается защититься. Ростом выше самого высокого из хуторян. Широченная, могучая грудь. Мне стало неприятно. Чем-то медведица очень напоминала человека. Нет, конечно, не особенно напоминала. Посмотреть хотя бы на клыки. Грозно поблескивают, как кинжалы. Никаких сомнений в их предназначении — убивать и рвать на части. В шерсти прятались розовые набухшие соски. Видно, медвежата еще не оторвались от материнской груди. Прост наклонился и довольно долго изучал ужасающую пасть. Даже принюхивался, как взявшая след собака. Раздвинул с усилием челюсти обеими руками и смерил вынутым из кармана плотницким аршином. Вынул из кармана меловую трубку и начал задумчиво набивать табаком. «Вскройте брюхо». Сельчане переглянулись. Никому из них никогда в жизни не приходилось потрошить медведей. Но один все же отважился, подошел и, сделанной решительностью, воткнул в брюхо 8-дюймовый финский нож. С трудом, в несколько приемов, распорол мускулистое брюхо от грудины до самого низа и раздвинул края разреза. Все увидели кишки. Прост передал мне письменные принадлежности, снял сюртук и встал на колени. Закатал рукава рубахи выше локтя, помедлил в сомнении, запустил руку в разрез и начал доставать плотно переплетенные розово-лиловые петли. Двое парней с видимым усилием придерживали края разреза. Те норовили сойтись и защемить руку просто в необъятном чреве. Не вынимая трубки изо рта, Прост запустил руку повыше и с трудом достал такой же синевато-розовый слизистый мешок — желудок. Вытащил свой маленький ножик и одним движением разрезал мешок. На землю вывалилось, наверное, с полпуда черно-зеленого содержимого. От резкого кислого запаха многие поморщились. Кто-то с трудом сдержал позыв на рвоту. Но Прост был невозмутим. Он выпустил густое облако дыма, наклонился и принялся ворошить ножом эту кашу. Потом повернулся ко мне и поднял нож, как указательный палец. Остатки растений. Корни, листья, стебли. Эта медведица питалась растениями. Травоядная, одним словом. «А как же она тогда на приманку клюнула?» — недоверчиво спросил один из сельчан. Прост скептически и, наверное, немного раздраженно пожал плечами, измерил когти, попросил меня записать размеры и встал. Пока вытирал руки, напустил своей трубкой столько дыма, что я потерял его из виду. Дым рассеялся, он сделал последнюю затяжку, выпустил дым двумя струйками через нос, отчего стал на мгновение похож на моржа, и сделал приглашающий жест. «Посмотрим, что скажет исправник». Никто и не заметил массивную фигуру исправника Браги. За ним в двух шагах шел Михельсон, а еще чуть подальше никто иной, как художник Нильс Густав с огромным рюкзаком за спиной. Сельчане почтительно расступились, пропуская высоких гостей. Исправник неохотно кивнул Просту, широкими шагами подошел к туше и потрогал ее ногой. «Кто это сделал?» — спросил он, наслаждаясь своим умением внушать страх. Впрочем, этот грех числится почти за всеми высокопоставленными персонами. Сельчане молчали, мяли шапки в руках. «Ну что ж, посеявший бурю пожнет ветер», — важно произнес Браги и вытер пот со лба. Секретарь Михельсон потрогал одного из медвежат. «И два людоедика заодно», — хихикнул он. «Да, теперь, полагаю, вы вправе рассчитывать на вознаграждение. Но для начала хочу пригласить на стаканчик». Удачливые охотники переглянулись и посмотрели на Просто. Смущенно посмеялись. Не то чтобы им было так уж смешно, скорее пытались забыть недавно пережитый страх. Михельсон достал бутылку и передал исправнику. Тот сделал несколько хороших глотков. За ним глотнули Михельсон и Нильс Густав. Прост наблюдал за этим с заметным отвращением. Охотников никто не угостил. Да они вряд ли и решились бы пить в присутствии самого Проста, яростного врага спиртного. Покашливая и потряхивая головой от крепости перегонного, исправник достал кошель и хлопнул им по бедру. Послышался звон. Он достал пачку ассигнаций и кучку серебряных риксдалеров. Михельсон сел, написал сумму вознаграждения на дорогой гербовой бумаге, затем приказал сельчанам смыть с рук кровь, прежде чем те прикоснутся к квитанции и поставят на ней свои подписи. Один за другим охотники, оглядываясь на товарищей, брали в руки перо. Михельсон указывал им, где надо подписаться или поставить крестик, а потом посыпал непросохшие чернила мелким песком из специального флакона. «А что со шкурой-то делать?» «Шкура принадлежит королю», — исправник грозно обвел взглядом собравшихся. Взял бутылку, допил ее до конца, крякнул и неожиданно смягчился. «Впрочем, учитывая необычные обстоятельства, берите вашу шкуру, так ее...» «А все другое?» — осторожно осведомился косоглазый арендатор. «Какое еще к дьяволу другое?» — удивился исправник. «Вы что, собираетесь сожрать этого людоеда?» «Нет-нет, только медвежат», — заверил его косоглазый. «Мы ведь никогда и не пробовали медвежатинку. Говорят, вкусная». «Мясо, конечно, волокнистое», — вмешался его сосед, — «но для здоровья полезно». «Волокнистое, не волокнистое, полезное, не полезное», — гнул свою линию косой. Он с надеждой уставился на исправника. Мы же голодны, как черти. Почему бы и не сварить медведя?» Ничего смешного в словах Косоглазого не было, но исправник уже с трудом держался на ногах и, покачиваясь, разразился булькающим смехом, сопровождаемым умеренным подхихикиванием Михельсона. «А мне-то что?» — отсмеявшись, произнес Браги. «Говорят, медвежатина похожа на смесь свинины с глухарятиной. И, конечно, под пару-тройку стопок самогона, или как?» «Свинина с глухарятиной, ой, не могу, надо ж, с глухарятиной!» Михельсон буквально скис от смеха. Наблюдая, как исправник расправляется с перегонным, прост побагровел. «Мне нужна голова», — сухо произнес он так, будто вопрос уже решен. «Для научных исследований». «Все три? Медвежат тоже?» «Нет, только медведицы. Череп». «Да берите же, черт бы меня побрал, но распишитесь. Михельсон, организуй это дело». Прост достал очки и подписал квитанцию. А я начал было заниматься головой и уже приготовил нож, но меня остановил хорошо знакомый ангельский голос. «Подождите!» Нильс Густав. Пока делили медведя, он вынул штатив, достал эскизный лист, кисти и карандаши и медленно обошел поляну, выбирая наиболее эффектный ракурс. «Этот подвиг не может остаться незапечатленным!» — воскликнул он. «Можете встать так, будто медведица еще жива? Будто она собирается на вас напасть!» Его призыв перевели на финский. Суматошно перевернули медведицу и посадили, насколько сумели, в угрожающую позу. «И пусть исправник встанет рядом!» Исправник ничего не имел против. Что же дурного быть запечатленным на полотне хорошего художника? Он поправил форменную фуражку и расчесал усы особой щеточкой, с которой никогда не расставался. «Жаль, у исправника нет с собой сабли», — посетовал художник. «Какая была бы композиция? Доблестный служитель закона поражает дракона». Никаких сомнений, Нильс Густав уже видел перед собой картину. Живо представил, как играют световые блики на занесенном клинке. В его воображении это наверняка был уже не клинок, а что-то сверхъестественное — удар молнии, вспышка небесного огня. Но поскольку исправник носил саблю только в торжественных случаях, пришлось не без труда снять с косовища лезвие и натереть его до блеска мокрым песком. Попробовали и так, и этак. Исправник заходит справа, слева, идет в лобовую атаку. В конце концов, Нильс Густав предоставил самому герою выбрать, откуда именно он собирается напасть на медведицу, и, пока исправник примеривался, по-разному замахиваясь лезвием косы, делал наброски углем, красочными мелками, обозначал цветовые нюансы, в основном коричневатый и серебристый серо-зеленый, главные два цвета в наших краях. И на этом печальном приглушенном фоне пронзительно алый акцент — кровь раненого медведя. Пасть чудовища на рисунке получилась раза в два больше и грознее, чем на самом деле, а клыки намного длиннее. Он велел сельчанам встать в угрожающие позы, занести топоры и дубины и стоять неподвижно, пока он не запечатлеет драматическое сражение человека и медведя. Наконец эскиз был закончен. Начали разделывать тушу. Исправник, размягченный вином и откровенно довольный, присел рядом с Нильсом Густафом у дымящегося костра. На государственном шведском языке, который здесь мало кто понимал, они подчивали друг друга рассказами о своих приключениях. Тут была и погоня за оленекрадами, и ловля местных жуликов, и, разумеется, страстные объятия с дамами высшего света в столичных городах. Секретарь полицейской управы Михельсон притворялся, что приводит в порядок бумаги, но краем уха жадно слушал волнующие истории. А я занялся головой. Как мог, аккуратно сделал круговой разрез на необъятной шее, постепенно перерезал мышцы и сухожилия. Самым трудным оказалось разделить шейные позвонки, хрящ между ними никак не поддавался ножу. Пришлось одолжить топор и перерубить неподатливый позвонок. И вот голова у меня в руках. Даже не думал, что она может быть такой тяжелой. Связал несколько веревок, закрепил голову за челюсть и перекинул через плечо. Все равно тяжело, но что делать? Пошел в усадьбу один. Прост давно покинул торжество.